Глава 26. Сказать, что бой за депо Владу не понравился, это очень сильно приукрасит действительность. Тролли гибли один за другим, и он ничего не мог поделать. Телепортировался от одного к другому так, что сам порой не понимал, где находится. Пытался помочь всем, но все равно не успевал. И тихие, немного наивные здоровяки умирали, а он ничего не мог с этим сделать. Мало того, чуть не упустил Касси, только в последний момент успел заметить Демонессу. Потратил на Спригана в волчьей форме последний патрон из пистолета, чтобы помочь. Волка одной пули, естественно, убить не удалось, но помог дядя Саша. Сосед вообще в этой битве исполнял роль ангела-хранителя. Уйму народа спас. Вот только и у него патроны подходили к концу. А значит, по крайней мере, до возвращения на остров их возможности здорово урезаны. Нет, определенно большая война мне не нравится. И сама по себе, но самое главное потери, размышлял Влад. Хотя какая большая война? Так, мелкая стычка. Вот когда буря закончится, тут начнется настоящая резня. Да уж, гражданская война это плохо, детишечки. Особенно, если она инициирована третьей стороной. И ведь ничего не сделаешь, убить всех наемников не получится. Мы просто не разорвемся. Даже если пригнать поближе остров, очень быстро построить что-нибудь мощное и совершенное, пока мы строим, тут все будут резаться, потихоньку, полегоньку, и даже не важно, кто победит, потому что проиграют в результате все. Какая-то мысль не давала покоя, только никак не удавалось ее ухватить, вроде бы важная, крутится, а поймать не удается. Влад постарался отвлечься, прислушался к разговорам. Ждан как раз что-то спросил у Эрланда. Тот, не слишком довольный, что его отвлекли, начал рассказывать. «Ну да, в порту жил, охранником работал», — объяснял тролль. «Но так какая разница, где именно? Плевать мне, какие у нас там придурки в правительстве. А вот народишко убивать — это нехорошо. Сначала думал, беда, с пиратами связался. Пропала моя жизнь, одна теперь дорога, на каторгу или в бега. А сейчас смотрю, нормальные они». Без мозгов, конечно, но так это частое явление. Зато дело правильное делают, пусть и по своим мотивам. Так что я теперь с ними побуду. Вот она, сообразил Влад, в порту он жил. Я же только что об этом думал. Это искусственная война. Вражды между сторонами в массе пока нет. Да у них даже идеологии нет ни у той, ни у другой стороны. Всем похрен. А значит, достаточно сковырнуть тех, кто отдает неправильные приказы, и все. Контрреволюция получается. Нет, это слово мне не нравится. Пусть будет революция. Хотя и не совсем верно. Только верхушку убрать. У нас есть все возможности, горячился Влад, объясняя идею. Друзья, смотрите, всего-то и нужно, что убрать этих проэльфийских мастеров. Местным по большому счету наплевать. Они аполитичные. Найти того, кто заключил договор с волками, заставить его этот договор расторгнуть и пускай валят обратно, откуда они там взялись. А местные между собой драться не станут. У нас все возможности есть. Сколько там до столицы? 400 километров? Доберемся дней за 5-7. Нас там точно никто не ждет. Это ж безумие. Если все получится, это будет не революция, не гражданская война, а обычный переворот. Малой кровью обойтись, покивал дядя Саша. Я думаю, можно попробовать. Власть имущие, когда их берут за задницу, обычно не демонстрируют желание сражаться до конца. Может и получится. Это дерзко, безумно и очень соблазнительно, обрадовался Ждан. Лихим наскоком обезглавить вражину. На меня можешь рассчитывать, друже. И не только. Китти же нам не виновать. Вот там и наберем лихих людей, чтоб понадежнее было. Батька мой счастлив будет, а то может и дед решит стариной тряхнуть. «Все-таки вы, люди, ненормальные», – покачала головой Касси. «Сама не верю, что это говорю, но может сработать. Если действовать быстро и если успеть до того, как закончится буря. Кто бы мог подумать, что я буду хотеть, чтобы она продлилась подольше?» Пожалуй, Влад впервые увидел Демонессу такой. После победы у нее и без того выражение лица было нерадостное. Лопатин думал, что понимал почему. Девушке тоже не нравились потери. Из 50 троллей было убито 10, и еще двух ребят Торнфиста убили. Сам лейтенант тоже получил тяжелое ранение. Да вообще, ранены в этом бою были все. Тролли, даже те, кому досталось очень сильно, к этому относились философски. Болевой порог у этих здоровяков крайне высокий. Если мозг не задет, будет двигаться и даже сражаться. И потом, после боя, вместо того, чтобы лежать и страдать, предпочтут насыщаться, чтобы раны побыстрее заросли. Очень крепкие организмы, еще крепче, чем орочий. И все равно убить их, как оказалось, возможно. Особенно, если убийца двигается втрое быстрее. В общем, победить удалось только благодаря внезапности. Если б Влад не телепортировал бойцов прямо в центр боевых порядков сприганов, если б не буря, если бы, повезло буквально чудом. И все равно потери были очень серьезные. Касси это явно понимает, и ей это очень не нравится. Так почему она так распереживалась сейчас, когда забрезжило решение всех проблем, недоумевал Лопатин. Вид у девушки был бледный, даже испуганный. Чего она так боится-то? Влад почувствовал, что под носом мокро, и утер кровь. Все-таки перенапрягся. До сих пор толком в себя прийти не получается. Во время боя на дикое утомление не обращал внимания, а теперь мучается. И не сказать, что сил на применение способности больше нет. Лопатин чувствовал, что если напряжется, то сможет переместиться непонятно только насколько далеко. Однако голова тяжко, натужно ноет. Перед глазами все двоится, да и руки на кружке с отваром подрагивают. Все-таки 20 троллей одновременно для меня пока тяжеловато. Надо еще тренироваться. Только когда? А ведь еще не помешало бы научиться сражаться на холодном оружии. Хотя бы несколько приемов и стойки, чтобы понимать, что делать. А то в бою чувствую себя бесполезным. В стрельбе опять же нужно тренироваться. Вот когда вернемся на остров... Влад вспомнил, что когда они вернутся на остров, там нужно будет в срочном порядке налаживать нормальную жизнь. И это одновременно с укреплением обороноспособности. Нужно засаживать чем-то поля, искать домашнюю скотину, налаживать выпуск гелиотропной взрывчатки самого разного вида, доделывать самолет, ракеты, еще какое-то оружие. Все это не отрываясь от добычи гелиотропа, который будет нужен чуть ли не в промышленных масштабах. Да еще и позаботиться о том, чтобы как можно меньше народа знало о том, как эта добыча производится. Сам факт таить точно не получится. Не привык тут народ держать язык за зубами. Да ты и сам-то не сказать, что прям образец молчаливости. Чего только при посторонних не обсуждаешь, попенял себе Влад. Наверняка кто-нибудь что-нибудь слышал, а сопоставить факты несложно. Можно, конечно, надеяться, что все вокруг дураки, один ты умный, однако практика показывает, что все скорее наоборот. Нет, Касси права. Кто бы мог подумать, что я захочу, чтобы эта буря подольше не заканчивалась. Празднование победы закончилось поздним вечером. Все разбрелись спать. Причем, видя состояние Влада, никто даже не заикнулся о том, чтобы тот растащил их по домам. Самостоятельно возвращаться через бурю не хотели. Даже двужильные тролли, так что в Авроре оказалось тесно. Утром будущий поход на столицу обсуждался уже как нечто само собой разумеющееся. Причем Влад-то был уверен, что обсуждает это дело только со своими, но оказалось, что слышали его все, а кто не слышал, тому передали. Так что даже тяжелораненый Торнфист был в курсе и желал срочно участвовать в обсуждении подробностей. Точнее, лейтенанта интересовала всего одна вещь. Госпожа Кассиадора, орк выглядел бледновато, но помирать, очевидно, не собирался. Правильно ли я понимаю, вы собираетесь устроить государственный переворот на территории Тролтеха без санкций собственного правительства, по своей личной инициативе? Откашлялся Влад, видя, что Касси слегка растерялась. Вот в такой интерпретации звучит как-то не очень, как будто это что-то плохое. Но вообще да, собираемся. Торнфист надолго задумался. По лицу непонятно было, какие мысли бродили в голове у лейтенанта и каким выводом он пришел, но в конце концов он выдал. Господа, я нахожусь на службе и не имею права действовать без приказа, тем более осуществлять командование во время такой политической акции. Однако, госпожа Кассиадора, вы как аристократ империи, дочь владетельного господина, имеете право приказать мне и моим подчиненным перейти под ваше командование. Очень прошу вас отдать такой приказ. Ну ты наглый лейтенант, опешила Касси. Даже на ты перешла, хотя до этого соблюдала политес. Не стыдно прикрываться слабой женщиной? Ну, если только совсем чуть-чуть. Госпожа Кассиадора, давайте честно, вам ничего не будет. Максимум выскажут неудовольствие вашему отцу, а он вас как-нибудь накажет, пожурит как-нибудь. А меня, если я стану действовать по собственной инициативе, могут отправить на каторгу. Ты исходишь из предположения, что империя наши действия одобрит. В целом, а что если она будет против? Тогда плохо придется всем нам, но вы ведь все равно не откажетесь от своего плана. Не откажемся, вздохнула Касси. И это при том, вы Тралтеху и местным жителям ничего не должны. Вы и так сделали для них больше, чем можно было просить. Касси даже глаз не отвела. Хотя Влад мог бы назвать пару причин, почему они в это дело ввязываются, помимо гуманистических соображений. Однако лейтенанту об этом рассказывать пока лучше не стоит. Не из недоверия, просто он ведь потом обязан будет доложить. А меркантильные соображения, в случае чего, это отягчающие обстоятельства. Одно дело из хулиганских побуждений, и совсем другое с целью наживы, подумал Лопатин. Или в данном случае это все равно. Спросить, увы, было не у кого. Да и какой смысл, если все уже решено? Касси в любом случае согласилась оказать лейтенанту услугу. После этого дело пошло очень быстро. Вставать лейтенант еще не мог, но это не помешало ему развить бурную деятельность. В первую очередь он связался со всеми своими людьми. Связь из-за бури работала не слишком стабильно. Но городские передатчики добивали по всей площади материка. Так что очень скоро все, кого счел нужным известить лейтенант, начали готовиться. В основном, конечно, его подчиненные, ну и пара местных жителей. И еще Ждан сделал пару звонков, обрадовав своих почтенных родителей, что жив-здоров, нашел новых друзей и скоро непременно привезет их познакомиться. Аврора отправилась в путь тем же утром. Горы пересекли быстро и уже к вечеру подошли к Камнеграду. Город не слишком большой, так что железная дорога проходила по его окраине. Это было очень удачно, потому что не пришлось беспокоиться, что кто-то заметит поезд. Нет, безусловно, снежные волки обо всем доложили, у них тоже были передатчики. И времени, чтобы связаться со своими, хватало с лихвой. Однако вряд ли противник мог предположить, что идею с бронепоездом кто-то решит развить. Слишком велика инерция мышления. Бури приходят в Айкумену не впервые. И образ действий на такой случай отработан давно. Набрать как можно больше припасов и запереться по домам, чтобы переждать непогоду. Без крайней необходимости никто из надежного укрытия выбираться не станет. Не говоря уже о том, чтобы предпринимать дальние путешествия. Собственно, только благодаря этой привычке Влад и надеялся свалиться на голову местным властям внезапно. В Камнеграде их уже ждали предупрежденные лейтенантом солдаты, а также Ори и Ленард. Лекарь со Старпомом выглядели бледными и измученными, но и не из-за ранений, Орочий организм крепок, просто переживали. До последнего момента ведь не знали, что случилось со Стремительной, после того, как буря снова разыгралась. Так что пришлось их еще и успокаивать. Но это все уже в дороге, потому что буря могла закончиться в любой момент, и тогда все планы пошли бы прахом. Визит в легендарный Китиш вовсе оставил в душе Влада страшное разочарование. Просто потому, что никакого Китежа Лопатин так и не увидел. Древний город остался где-то далеко в стороне, а поезд проехал через современные предместья. Но даже их посмотреть не вышло. Сначала Влад как проклятый телепортировался туда-сюда, устраивал переговоры. Потом переносил в поезд старших родственников Ждана. Они действительно выразили желание поучаствовать в деле. Причем не в одиночку. Оказалось, что силычи идут не одни, а с дружиной. Потом князь Мстислав прямо во время бури организовал переселение жителей с пути следования поезда. И тут тоже пришлось активно поучаствовать Владу. Переселение не просто так, конечно, а чтоб никто даже случайно этот поезд не увидел. В общем, использовали на полную, поимели и высушили, мрачно делился Влад с дядей Сашей. Еще и на красивое посмотреть не дали, обидно. И вроде понятно, что это необходимо и больше некому, но все равно обидно. После Китежа были еще два города, которые нужно было миновать незаметно, при том, что эти города были под властью противника. Там пришлось с одной стороны проще, железная дорога в сами города не заходила, так что возможных свидетелей было мало. С другой сложнее, потому что поддержки от местных властей, конечно, не было. Свидетелей нужно было либо убивать, либо брать в плен. Убивать никто не захотел, так что пришлось их фактически похищать и везти с собой. В поезде стало тесновато. В общем, это был странный и очень тяжелый переход. Аврора остановилась на технической станции неподалеку от столицы. Вот тут-то Влад и понял, что до исполнения его фантазий еще очень далеко. И скорее всего, они и вовсе воплотятся в жизнь совсем не так, как хотелось. Владу-то представлялась шикарная картинка. Поезд стоит перед зданием правительства, наведя на него пушки, а испуганные и растерянные политики из Совета мастеров выходят из здания с поднятыми руками. Вообще Лопатин прекрасно понимал, что это полный идиотизм, но откуда перед зданием правительства рельсы, чтобы подогнать туда Аврору? Скорее всего, думал Влад, бронепоезд придется оставить неподалеку. Хорошо, если удастся добраться до центрального вокзала. Тоже символично получится, а главное отвлечет внимание противника. А совет мастеров свергать будем с моей помощью, тихо и незаметно. Вряд ли у них будет большая охрана. А вот о том, что совет мастеров вряд ли во время бури сидит в этом самом здании правительства, Влад почему-то не подумал. А впрочем, и не мудрено. Слишком утомительная выдалась поездка, некогда было думать. Причем, судя по реакции остальных, когда эту тему все-таки подняли, не один Влад сел в лужу. Даже Касси выглядела очень смущенно. Хорошо, далеко не все в команде революционеров были настолько вымотаны. Совет мастеров соберется сразу по окончанию бури. Им нужно обсудить, как справляться с последствиями катаклизма, объяснял Путята. Дед Ждана вообще, как оказалось, очень хорошо разбирается в местной политической жизни. Тогда мы их и прижмем, а до того нам сидеть тихо придется. Однако же совсем бездельничать нельзя. Мне доводилось бывать в столице. Членов нового совета я почти не знаю, но с парочкой все же знаком. И знаю даже, где живет один из них, предлагая к нему наведаться. У тебя, парень, шибко хорошая мочь, полезная нам. Советники хоть в бурю по домам сидят, а все равно между собой говорят. Вот мы и послушаем, как и что. Знать будем их планы, и сами, случись что, не ошибемся. Мочь – это так китежане называли любые сверхъестественные способности. Влад к тому времени был уже согласен на что угодно, лишь бы хоть как-то сменить обстановку. Поезд надоел до чертиков. А еще до безумия надоели сухие пайки, которыми приходилось все это время питаться. Много припасов с собой не возьмешь, места и так не хватает. В общем, Лопатин был согласен на любые приключения, лишь бы хоть на время выбраться из вагона. Здание правительства у гремлинов называлось очень претенциозно – государственная мастерская, что как бы подразумевало, что совет мастеров не просто чем-то там управляет, а строит и отлаживает огромный механизм под названием Тролтех. Дом мастера Гризмуса расположился совсем недалеко от государственной мастерской, на центральной площади столицы. Безусловно, такой важный мастер не мог жить в какой-то халупе. Это был внушительный трехэтажный особняк, очень красивый, украшенный по фасаду изощренным орнаментом на какую-то техническую тему. Наверное, пожить в таком особняке, захваченном в плен мастером, было бы очень приятно, если б не одно «но». Особняк строился под размер среднего гремлина. Даже в зале, самой большой комнате, человек выпрямиться в полный рост не мог, что уж говорить о более скромных помещениях. Компании похитителей пришлось перемещаться чуть ли не через полгорода, и выбирать места для следующей точки нужно было чрезвычайно тщательно, чтобы никто не увидел, а шторм продолжал бушевать. Неудивительно, что, оказавшись в помещении, Влад облегченно выпрямился и тут же снес головой шикарную хрустальную люстру. Машинально сдержался, чтоб не выругаться, хотя после такого грохота можно было и не трудиться. Запутался в металлических цепочках, задергался. Все прахом билась в голове жуткая мысль. Этот Гризмус поднимет тревогу, начнет орать, и все наши двухнедельные мучения пойдут прахом. Паника оказалась напрасной. Это Влад запутался и затормозил. Все остальные счастливо избежали столкновений с предметами мебели и действовали по плану, а именно в срочном порядке разошлись по комнатам в поисках жителей дома. К тому времени, как Влад окончательно пришел в себя, мастер Гризмус был уже обнаружен. И сообщить о себе он никому не успел, просто потому что спал и не понял, что на дом совершается нападение. Но кому такое в голову придет во время бури? Услышав грохот и звон в зале, гремлин решил, что ветром сорвало ставни и разбило окно. Такое порой случалось. Спешил вниз поскорее оценить размер ущерба и влетел прямо в объятия Касси, как был в халате и тапочках. Кроме мастера, в доме были еще трое слуг, которых нашли и избавили от средств связи так же быстро, как и самого Гризмуса. На этом захват языка мог считаться удачным. Влад еще тогда подумал, не к добру это. Если все идет как положено и планы не ломаются в самом начале, значит, гигантская пакость ждет под самый финал.